Дом консула в начале улицы Музелер был, как и всегда, широко освещен и виден издали светлым фасадом. Здесь уже было известно, что в ставке растерзан Духонин. Все оказалось как обычно, но какое-то гнетущее настроение витало в гостиной. За зеленым сукном сидели сам консул, доктор Пикулин, однополчанин цимлянского поручик Бунич и чиновник Бессарабского отделения Русско-Азиатского банка господин Простаков с пробором столь безукоризненным, что волосы казались уже не собственно волосами, но каким-то невиданным головным убором. «Вот сегодня и румыны начали переговоры», — заметил Простаков, забирая колоду. «Дмитрия Григорьевича очень понимаю», — заговорил со вздохами Малеев, мужчина средних лет, курносый и с какой-то купеческой бородой. «И не хотел бы оказаться на его месте. Ведь какое наше положение? Большевиков мы не признаем, а они уже переговариваются с немцами, а мы считаем себя с немцами в состоянии войны. Мы на территории Румынии, и она тоже переговаривается с немцами. Ну, а рассудить, что же остается ей делать, ежели Петербург так хочет? Нет-нет, господа, кто бросит в генерала Щербачева камень, когда правительство страны, на территории которой находятся войска, ведет переговоры с неприятелем?» Таня вышла из боковых дверей. На ней было голубое муслиновое платье, серые волосы лежали на затылке кольцом, и потому, как она посмотрела на него своими огромными синими глазами, Цимлянский понял, что нынче она ждет от него объяснения. «Посудите, господа», — говорила между тем Лидия Федоровна, ее мать, — «мы здесь маленькая часть России, со всех сторон окруженная неизвестно кем. Сообщений никаких. Просто остров!» — в тон ей откликнулся поручик Рейнгард, бывший студент Института восточных языков, до того не принимавший участие в разговоре, и которого Цимлянский сразу и не заметил. «Хуже!» — воскликнула Лидия Федоровна. «До острова доплыть можно, а здесь же даже границу закрыли!» «Почему же никаких?» — возразил капитан Федулов Аркадий Неонилович и кивнул на Цимлянского. «Сообщений бишь! Вон наш молодец! В саму Москву, как сейчас говорят, смотался!» Лидия Федоровна порывисто повернулась к Цимлянскому. «Голубчик, расскажите!» — попросила она, умоляюще соединив у груди кисти рук, блещущих истончившейся вылощенной, будто выделанной временем кожей. «Плохо, сударыня», — сказал Цимлянский неохотно. «Город разбит артиллерией. Были бои. Люди меня поражают», — добавил он тихо. «Никакой воли. Что это? У нас здесь целая армия», — запальчиво сказала Лидия Федоровна и разняла руки, которые в свободном состоянии как-то потеряли прелесть царственного увядания. «Просто надо пойти и вышвырнуть эту накипь, эту человеческую накипь». «Эх, мадам, мадам», — сокрушенно сказал Бунич от своего места у стола. «Во всей этой армии едва сотни две соберется». «Сколько соберется, столько и пойдем», — угрюмо сказал Цимлянский. Таня играла «Утро туманное», и от слов Цимлянского под пальцами ее левой руки дрогнул аккорд, и голова ее еще глубже ушла в плечи. «Что же?» — спросил Цимлянский у Рейнгарда. «Пойдете?» «Мы ж в Москву!» — лукаве щуря глаз уточнил тот. «Сначала на Дон, потом в Москву. На Дон, боюсь, зайти придется. Не миновать нам Дона». «Тогда пойду!» — весело отвечал Рейнгард, погруженный в свои записи. Он изучал турецкий язык как язык противника прошлого, настоящего и будущего. Таня начала роман с Жадовской. «Ты скоро меня позабудешь, но я не забуду тебя», — подхватил Бунич своим бархатным тенором. «А вы, Аркадий Неонилович», — обратился Цимлянский к капитану Федулову, оборачиваясь на Таню. «Ах, отстаньте вы от меня!» — смешно взмахивал руками Федулов и начинал пыхтеть, как самовар. «Я 4 года воюю. Я выспаться хочу, я руки хочу помыть. Вот видите, — торжествующе вскричал Бунич. Нет-с, — обратился он теперь к одному Федулову, — вы умыть их хотите. Ай, Федя, — вскричал в сердцах Аркадий Неонилыч, — бросайте вы эту канитель. Можно подумать, Мамай пришел. Такие же русские люди. Моя профессия мирная, я лесник. Вот подыщите себе в вашем лесу подходящее деревцо, чтобы повеситься, когда ваши русские люди крестить вас придут в свою веру. Ну, знаете, — пыхтел Аркадий Неонилыч, — это переходит. Ты новые лица увидишь и новых друзей изберешь, — пропел Бунич. А 21 ноября Келчевский, — договорил Простаков. Право, одна рука не ведает, что вторая творит. Музыка смолкла. Таня поднялась от рояля и с задумчивым видом прошлась по комнате. «Не смогут они без царя!» «Не сумеют!» — сказал Бунич и звонко шлепнул картой о край стола. «Я скажу тебе, чем все это кончится!» «Мировая революция? Ну, это нетушки! Царь-то нужен! Будет у них свой царь! Свой! Лапотник! Чтоб песни пел, чтоб отрыгивал после еды принародно! Опять станет царство московское, советское, называй как хочешь! Опять будут с немцем драться, с англичанином дружить, да дружатся!» «А надо бы наоборот?» — спросил Рейнгард. «А кто его знает, как надо?» Зло бросил Бунич. «Всяко пробовали!» Цимлянский вышел за нуждой. А когда возвращался, она стояла совершенно одна в холодной веранде и смотрела неподвижно сквозь стекло, где подрагивали огни Бухарестской. На плечах у нее лежал бледно-синий вязаный платок. «Вот сейчас, — подумал он, — подойти сзади, вдохнуть запах серых волос, положить руки на плечи, на этот синий платок. Моя. Навеки. Только ты дождись». Но ничего этого он не сказал и тихими шагами вернулся в гостиную попрощаться. Потом прошел в прихожую, нашел там свою шинель, снял с вешалки фуражку и пошел в расположение. Из дворов на него лаяли собаки. Он шел посередине немощеной улицы, думал о Тане, вспоминал свой разговор с солдатом и, постукивая прутиком по голенищу, бурчал себе под нос песенку из детства. «Мама, купи мне пушку и барабан, я поеду к бурам бить англичан».